Они посмотрят на вас со смертельной обидой. Подавай им земляные орехи. А если вы не будете ублажать их, как престарелая леди ублажает свою болонку, они загрустят и захереют. Достаточно назвать Пунгалина. Я очень обрадовался, когда его принесли, потому что в прежних экспедициях в Западную Африку мне никак не удавалось подобрать ключик к этим странным животным, смахивающим на ожившую сосновую шишку с хвостом. Не удавалось, потому что главная пища пунгалинов — маленькие свирепые древесные муравьи. Обдумывая в Англии вопрос о диете пунгалинов, я заключил, что в смеси из сырых яиц, молока и фарша, которую мы им предлагали, не хватало одного ингредиента, а именно муравьиной кислоты. Чтобы проверить свою догадку, я на сей раз взял с собой пузырек с муравьиной кислотой и сам ежедневно готовил корм для нашего пангалина. При этом я пытался представить себе, как описал бы мой рецепт телевизионный кулинар. Дорогие зрители, возьмите 2 столовые ложки сухого молока, хорошенько размешайте в четверти пинты воды. Затем в полученную густую смесь вбейте 1 сырое яйцо. Насыпьте туда горсть мелко нарубленного сырого мяса. Осторожно все взболтайте и, наконец, добавьте в виде приправы щепотку рубленного муравейника и каплю муравьиной кислоты. Сразу же подавайте на стол. Это блюдо произведет отменное впечатление на ваших гостей, и вам обеспечена слава лучшего в сезоне устроителя пангалиновых вечеринок. Да, интересно было бы составить кулинарную книгу для звероловов. Этакий гастрономический Ля-Рус с рекомендациями, как лучше всего приготовить личинки, червей и тому подобное. Мы уже засняли большинство животных из нашей коллекции и накопили гору готовых роликов, а красно-черных и черно-белых колобусов или гверец, ради которых мы ехали в Сьерра-Леоне, все не было. Охотники несли нам всяких обезьян, только не гверец. И, в конце концов, я начал отчаиваться. «Это пустой номер», — сказал я Крису. «Придется организовать облаву на обезьян. Может быть, так что-нибудь получится». «Облаву на обезьян?» — удивился Крис. «Ну да. На плантациях какао устраивают облавы. Загоняют всех обезьян на какой-то участок и убивают. Ведь они сущее разорение для плантаций. Насколько я помню, власти платят вознаграждение по шиллингу с головы. Сегодня же попрошу долговязого Джона съездить в Кенему и выяснить, где нам лучше всего попытать счастье, и будет интереснейший киносюжет». Итак, долговязый Джон отправился в Кенему, а, вернувшись оттуда, сообщил, что ему назвали 3-4 деревни, где регулярно устраивают облавы на обезьян. Но чтобы уговорить местных жителей выйти на внеочередную облаву, надо заручиться помощью властей. Мы решили завтра же этим заняться. На другое утро я, как обычно, встал на рассвете и вышел на веранду, ожидая, когда саду принесет чай. Долговязый Джон с великим трудом отрывался от постели и приходил только к самому чаю. Я стоял и смотрел на оплетенный туманом лес. Вдруг из долинки перед домом до меня донеслись какие-то звуки. Очень приятные звуки, словно шорох волн на каменистом берегу. Так шуршат листья, когда обезьяны прыгают по деревьям, но я не мог сразу разглядеть, какие это обезьяны. Они направлялись к могучему дереву на склоне, метрах в 200 от веранды. Красивое дерево. Зеленоватый серый ствол, сочная зелень листвы, россыпь ярко-алых стручков длиной около 15 сантиметров. Опять треск и шорох. На секунду воцарилась тишина.